Глава 10. Бедствующие люди и царь, их посетивший и им сострадающий. Если бы к людям в плену находящимся и всякое страдание терпящим, и ничего более, а только горькой смерти ожидающим, сам царь их пришел и посетил их, и с ними бедствовать и для них страдать захотел, чтобы их от горького того рабства избавить и в свое отечество возвратить. Так велико и дивно было бы это дело, что все века его с великим удивлением славили бы. И воистину не может быть большей любви и милосердия и снисхождения от своего царя человеку подданному. Но царь, хотя и высокое лицо, однако такой же человек смертный, как и подданный его, такая же земля и пепел, такому же тлению подлежит, как и прочие люди. Чудно и всякое удивление превосходит то, что Бог, Творец неба и земли, великий и непостижимый, к нам, бедным, пришел и посетил нас, пришел в нашем образе к нам. Дух невещественный, плотью одушевленный и нам подобный, одевшийся, прежде веков от Отца, Бог от Бога, свет от света нетленного сиявший, от Девы неискуса брачной и пресвятой родиться изволил, и ее матерью называть, и ее сыном называться. О чудо из чудес! Бог рабу свою, матерью своей называть, и Сын Божий, Сыном Девы называться, благоизволил. И так безначальный начался, невидимый стал видим, неосязаемый осязался, недоступный херувимам и серафимам, грешникам доступный был. Царь Небесный на землю сошел. Бог нам, людям, уподобился, с нами на земле жил, с нами и ради нас смирился. Всемогущий немощным, всесильный бессильным был. И что еще более чудно, Господь от рабов своих злых хуление, бесчестие, поношение, связывание, надругательство, посмеяние, укорение, суд и осуждение, оплевание, заушение, оболгание, оклеветание, биение, раны на смерть видение, ко кресту пригвождение и к беззаконным причтении кротко и волею претерпеть восхотел. Ради кого? Ради тебя и меня, сущих врагов своих. Это такое великое и чудное дело, что издалека, провидя его, пророк с ужасом воскликнул: «Господи, услышал я слух Твой и убоялся. Господи, разумел дела Твои и ужаснулся». Аввакум 3, 1 и 2. Удивляйся же и ты, христианин, этому великому делу Господа твоего, которого нет и не может быть больше. Пой и прославляй человеколюбие его, которого и пером описать, и умом понять невозможно. Воистину с пророком можем воскликнуть: «Господи, что есть человек, что Ты открылся ему, или сын человеческий, что Ты помышляешь о нем?» Псалом 143. «Ради меня сошел с небес, да меня на небо возведешь. Ради меня смирился, да меня вознесешь. Ради меня сущий Бог вочеловечился, да меня божественного естества Твоего причастником сотворишь». 2 Петра 1, 4. «Ради меня плотью родился, чтобы мне духом родиться. Ради меня гонение претерпел, да меня, изгнанного из рая, опять в рай введешь. Ради меня странствовать изволил, да меня, плененного, в отечество возвратишь. Ради меня похулен был, да врагу моему, клеветнику дьяволу, заградишь уста. Ради меня связан был, да меня от уз греховных разрешишь. Ради меня тужил, скорбел, печалился и плакал. Да меня от скорби, печали и слез вечных избавишь. Ради меня обесчещен и поруган был, да меня прославишь. Ради меня к беззаконным причтен был, да меня оправдаешь. Ради меня жизнь моя смерть вкусил, да меня оживишь. Удивляюсь человеколюбию Твоему, пою милосердие Твою, поклоняюсь глубочайшему смирению и снисхождению Твоему. Что воздам Господу за все, что Он даровал мне, нищий и убогий раб Твой? Псалом 115. Представляй, христианин, это великое дело перед умными очами своими чаще, и всегда будешь видеть чудо большее всех чудес. Хочешь в любой день видеть чудо, в любой день о воплощении и страдании Христовом размышляй. А от этого душеспасительного размышления последует первая вера живая. Если Христос за всех пострадал и умер, то и за меня, и за тебя. Если Он Спаситель всех, истинно в Него верующих, то и мой, и твой Спаситель. Этим размышлением возжигается светильник веры. Второе, последует надежда. Если Он за тебя столько пострадал, то оставит ли тебя в нужде твоей? Если Он умер за тебя, то откажется ли помочь тебе в беде твоей? Может и хочет помочь тебе. Может, так как премудрый всесилен, хочет, так как Он благ и любит тебя. От благости и любви своей за тебя пострадал. Если же медлит, ждет терпения твоего. Итак, потерпи и ожидай его. Непременно придет и не закоснит, так как верен в словах своих. Третье, последует любовь к нему. Он меня и тебя, врагов, так возлюбил, что и умер за нас. Нет ничего более этой любви. Посему как нам такого любящего не любить и любовью за любовь взаимно не воздавать? Человека, какое-нибудь малое нам добро сделавшего, любим. Христа ли, Сына Божия, такого высокого и великого благодетеля, не любить? Четвертое. Последует послушание, ибо чтобы любящему любимого не оскорбить, неотменно должно ему послушание оказывать. А через послушание и любовь показывается, как и сам он учит. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. От Иоанна 14:21. Пятое. Последует благодарность. Он не золотом и серебром, и не другой какой-нибудь ценой, а честной своей кровью искупил тебя от вечной смерти. Так рассуждая, непременно убедишься благодарить Его от чистого сердца и от благодарности угождать Ему, как своему великому благодетелю. Нет и не может быть ничего больше этого благодеяния. Это Христово благодеяние, нам недостойным оказанное, так велико, что за него никак и ничем и никогда воздать невозможно. Хотя бы ты 100 или 200 лет жил и каждый день жесточайшее мучение терпел ради имени и чести Христовой, то это ничто было бы против Его благодеяния. Поскольку и я, и ты, и все люди – ничто против такого высокого и великого лица Христова. Ибо мы, люди, земля и пепел, Он – Господь и Бог наш, Который такое к нам показал снисхождение. За это требуется от нас всеусердное благодарение, ибо чем большее благодеяние, тем большая за то должна быть благодарность. Шестое. Последует страх. Ибо кому Христово страдание не будет на пользу и во спасение вечное, тому большее будет осуждение, а тем более христианам, познавшим Христа, но Его не слушающим. Бойся грешить, чтобы не лишиться благодати Божией, и чтобы сама кровь Христова, пролитая, которой, однако, ты пренебрег, не возопила бы на тебя к Богу. Седьмое. Последует утешение согрешившему и кающемуся. Если Христос за тебя пострадал и умер, то как согрешившего и кающегося не примет? Тяжко ли ему отпустить грех тебе с сокрушением и сожалением сердца к нему приходящему и просящему прощения? Ему, которому не тяжко было за тебя пострадать и умереть. С радостью отпустит тебе кающемуся грехи твои, он, который за грехи твои умер. Восьмое. Отсюда познавай, христианин, благородство, честь, достоинство и преимущество души человеческой. Ради избавления и искупления ее не ангел, не иной какой-нибудь ходатай от Бога посланный, но сам Бог и Господь пришел. Сам ее своим пришествием почтил и посетил, и искупил ее от дьявола, смерти, ада и прочих врагов, не серебром или золотом или другой какой-нибудь ценой тленной, а честною кровью своей. Почтил он нас в создании нашем, когда нас по образу и подобию своему сотворил, но более почтил, когда к нам, падшим и погибшим, сам в образе нашем пришел и пострадал, и умер за нас. Так дорого душу человеческую поставил Господь, что сам ради взыскания ее пришел и ради стяжания ее кровь свою пролил. Чем дороже вещь, тем большая цена за нее дается, а так как нет и не может быть ничего дороже, чем Христос и кровь Его, то отсюда и драгоценность души человеческой познается, что ради нее, себя и крови своей, Христос, Сын Божий, не пощадил. Познавай, христианин, драгоценность души твоей, и не прельщайся прелестными чинами и титулами этого мира, которыми сыновья этого века прельщаются и впадают в безумие. Честь, слава и достоинство души твоей больше славы всего мира. Душа твоя — невеста, с Христом, Сыном Божиим, навеки обрученная и святой кровью Его искупленная. Понимай ее благородство. Благородный жених — благородная и невеста, ему сопряженная. Не видишь этого благородства и достоинства сейчас, но увидишь тогда, когда откроются чада Божии. Еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. 1 Иоанна 3, 2. Все благородство, достоинство и преимущество этого мира вместе собранное — гной перед честью и благородством души человеческой. Девятое. Отсюда последует смирение. Как? Вот каким образом. Если бы земной царь пришел к тебе, низкому человеку, и посетил тебя, и пришел бы не тобою позванный, но сам по своей воле, не ужаснулся бы ты и, упав перед ним, не сказал бы: «Кто я такой, что меня низкого и недостойного великий государь мой посетил. К нам, бедным и низким рабам своим, неземной, но небесный царь, царь царствующих и Господь господствующих, пришел и посетил нас, не по нашей мольбе, но по своему милостивому обещанию, и не только посетил, но и страдания, и смерть претерпел за нас. Смиряйся же, христианин, видя к тебе такое снисхождение царя твоего, Бога и Господа твоего. Кланяйся, падай перед ним и говори ему со страхом и смирением: «Кто я такой, земля и пепел, грешник и раб негодный, что ко мне Господь мой и Бог мой пришел?» Но так беспримерной его благости изволилось, слава благости его, слава человеколюбию и безмерным щедротам. Десятое. Видим, как смирился для нас Господь наш. Смиримся и мы, христиане, ради Него и ради себя. Ради Него, так как Ему ничто так неприятно и нелюбезно, как смирение наше. Ради себя, так как нам ничто так не полезно, как смирение, так как Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 1 Петра 5:5. Не возгнушался Он нами, подлыми и грешными рабами. Не возгнушаемся и мы, подобные себе братьей, хотя и низшие от нас, глядя на тот живой образ смирения. То есть пускай господа с рабами своими, высокие с низкими, богатые с нищими, славные с подлыми, мудрые с неразумными, ученые с неучеными, как с братьей своей обходятся, и пусть никто другого не презирает. Этого наше родственное естество требует. Не презрел он нас, подлых и униженных, не презримы мы, подлые, подлых, и униженные, униженных. Все мы, до единого человека, по естеству и природе нашей, нищие, убогие, бедные и окаянные, от князя и вельможи и до простого мужика. Зачем же бедному бедного презирать, когда Господь и Царь славы нас, подлых и бедных, не презрел? 11. Так как мы Христа за Его высочайшее к нам благодеяние не можем здесь достойно возблагодарить, и Он ничего не хочет так, как нашего спасения, для этого и пришел в мир, и пострадал, и умер, то постараемся благодатью Его спастись и этим угодить Ему. В будущей жизни, через всю нескончаемую вечность, будем петь Ему с Отцом Его и Святым Духом песнь благодарения, хвалы и славословия. Аминь.